Глава 23. Во тьму. «Нашла, но ночной. Надеюсь, у тебя что-то дельное? Или обыскиваем другой сектор?» «Я высоко летал и внимательно оглядывал. 3 на этот осколок – обычное число. Может, есть и 4-й в дальнем конце, но вектору движения он плохо соответствует. Ну а ночной – это же хорошо». «Еды нет, холод», — напомнила Эльза. «И шикарно видно разломы издали», — хмыкнул я. «А еще разломы в том месте могут соответствовать вектору на движение к знакомому нам лесу». «Либо отдалять», — заметил Рейн. «А какой осколок?» «Непонятно, но что-то светится. Я побоялась одна заходить. Фон маны точно высокий. В ночном осколке с высокой маной много дряни может жить», — засомневался Рейн. «Может, или он пуст и безопасен. Вопрос в искажении», — согласился я. «Попробуем двинуться и проверить. Если поймем, что это за осколок, сможем лучше определить направление. Если что, быстро вернемся сюда». «А вдруг врата закроются, и мы в ночном осколке потеряемся?» – забеспокоилась Эльза. «Не потеряемся. Там, даже если много источников света, найти разлом будет проще. Ты что, темноты боишься?» «Нет», – сказала она, но взгляд как-то отвела, а я улыбнулся. «Нет, я сказала». «В этом нет ничего такого. Мы – существа, живущие под светом», – также добавил Рейн. Эльза стиснула зубки. «Ладно, самую малость. Это логично, ведь в темноте мы видим плохо. К нам могут подобраться враги, а мы даже и не заметим. В таких осколках многие существа отлично скрываются. Мага света с нами нет, только фонарики жечь». «Страх перед темнотой совершенно естественен. Мы прикроем тебе спину», — пообещал я, и девушка вздохнула. «Проверить его все равно лучше, чем здесь сидеть и ждать разлома, что будет безопасным и точно в нужном направлении». «Только мы все устали. Гнать не выход», — напомнил Рейн. «А время-то летит». «Ну да, уже так-то следующий цикл. Носимся мы уже очень долго, и усталость до добра не доведет». «Ты прав, тут довольно безопасно. Эльза, поставь щит в постоянную активность купола. У тебя он лучше всего, и топлива реакторов много. Поспим рядом сразу, дежурные тут не нужны. А там посмотрим, стабилен ли ее разлом». Так и сделали. Нашли место с небольшим уклоном и удобно легли, надев шлемы и включив сильное затемнение. Если рядом будет активное движение, система брони нас разбудит. Все, что мешало лежать, сложили рядом. Мисс Левитан устроилась между нами, закрыв куполом от дальних атак. Я расслабился, пытаясь заснуть и еще раз оценивая, куда меня заслало. Полетал, поизучал расслоение реальности. Кто бы мог подумать, что тут такое? Самые невероятные миры. Так что наши научные отделы, наверное, побросали бы все остальные проекты. Да хотя бы посмотреть на это небо надо мной, отражение Земли со странной гранью. Тут бы пара исследовательских групп надолго застряла. Но как появилось расслоение реальности? И почему в тот момент явился Кетер, владыка разрушения? Не сомневаюсь, что я пережил столкновение с границей аномалии и ее силами. Она как-то помогла слиться с душой этого парня. Или это случайно получилось? Она меня к Лилит и Ирис отправила. Кто знает. Самую малость начинаю скучать по космосу. Там спокойно, и я люблю холодную пустоту Вселенной. Но тут меня пока любопытство распирает. Много планов, много стремлений. Интересно, заведу ли я детей здесь? Софи рано или поздно нагуляется и захочет серьезной семейной жизни. Я не против, что даже удивительно. Или, может, другая девушка? Кто знает? Прежде всего, нужна сила. Без нее не будет остального. И нужно начать истреблять своих врагов. Тут живут невероятно сильные маги. Но я знаю кое-что за гранью их знаний и умений. Как только я получу коллапс гравитонки, всем станет тесно. Сбоку тихо зашуршало, и на руку лег вес. Я повернул голову, затемнение не было полным. Эльза руку на мою положила, но теперь сразу убрала. Мило. Положил сам, и мисс Левитан сначала чуть дернулась, но потом замерла. Пускай, девушке страшно, а в броне плечо не подставить. Тем более, когда она у нее тяжелее. Вскоре выключился. Никаких снов. Просто в какой-то момент сработал будильник. «Пошли! Попробуем по пути найти еще что-то съедобное, желательно с запасом». «Я, кажется, еще прошлое мясо из зубов все не достал. Но придется. В ночном есть точно будет нечего», – проворчал парень. Взлет, и мы направились к разлому, по пути найдя еще одну низину с кустами съедобных ягод и даже кактусами, на которых еще остались их плоды. Кисловатые, с жесткой, пусть и сочной мякотью. Не то, что захочешь съесть при наличии выбора, зато желудки наполнились. Заодно еще одну ящерку поймали. «Если мы сейчас зайдем в ночной разлом, а там сразу будет выход в Элион, я удар», — пыталась сказать Эльза, но случайно рыгнула и залилась краской. «Простите». «А по-моему, тебе понравилось. Найдем стабильный путь, можешь сюда вернуться, набрать про запас на месяц диеты», — подмигнул я и получил легкий удар бронированным кулачком в грудь. «Ладно, двинулись!» Разлом оказался вполне стабильным. Я шагнул в него первым, прислушиваясь к себе и сканируя чувствами и сенсорами местность. Темнота. Еще темнее, чем в алмазных руинах. Тут тоже имелись светящиеся кристаллы, но их было меньше, и сияли они тусклее. Фонарик высвечивал серую с бурыми прожилками скальную породу, покрытую трещинами. Кое-где виднелись замороженные темные островки истлевшей травы и веток. На ауру легло давление, но я, кажется, знаю, что это за осколок. Точнее, есть еще один похожий, но маловероятно. Он в другую сторону от Элиона. Надо подняться повыше, и я либо увижу их, либо нужно поискать ориентиры. Если не заметим высокую скалу, плотно поросшую розовато-фиолетовыми кристаллами, значит, мы все же не в жопе, а так, на подходе. И нужно будет решить, хотим ли мы сунуть в нее голову. Вдали мелькнуло объемное синее свечение. Я подцокал, стуча пальцем по бедру, шагнул назад в разлом. «Ну, что это?» — первым делом спросила Эльза, когда я снял шлем. «Парад мертвых душ». «Не хочу!» — пискнула она. Причина ясна. ДН-4. Парад мертвых душ. Уровень искажения выше среднего. Низкая опасность, психическое воздействие. Духовная эрозия. Класс опасности среды – низкая опасность, пониженная температура. Класс опасности монстров – средне-высокая опасность, нематериальная природа. Освещенность очень низкая, присутствует люминесценция. Дополнительно, высокая концентрация фоновой маны. Посещение неофитами и не магами строго запрещено. «Проблемный осколок», — заметил Рейн. «Я младший маг третьей степени. Там для меня маны многовато». «Но приемлемо на довольно длительный срок». «Да, в целом согласен. Если честно, хотел в таком побывать, когда видел описание». Смущенно улыбнулся он. «Не хочу!» Снова пискнула девушка, смотря на меня с отчаянием. «Эльза, давай так!» Я уставился в большие перепуганные глазки. Выглядела так мило, что хотелось ее обнять, погладить по голове и сказать, что все будет так, как она хочет. «Вы подождете здесь. Я сам исследую тот осколок. Он небольшой, на самой нижней границе среднего размера, и другие разломы там хорошо видны издали. Если я найду хороший осколок, то вернусь за вами. Пусть Рейн иногда входит на сеанс связи, если я еще буду там». «Эйгон, там же психическое давление, взвинчивает паранойю, делает тревожным, у людей начинает болеть внутри, если долго пробудут». «Ага, духовная эрозия, а если привычными для меня терминами, урон по душе из-за искажения локального астрального плана, хотя тут немного иначе. Там, подозреваю, нет нормального астрального плана, одного из трех планов Вселенной. Какой-то его огрызок, жалкое подобие, иначе я бы мгновенно умер, войдя туда. Душа человека находится на астральном плане, движется с ним, ведь планы физически соотносятся. Если точнее, сама душа находится в кармане души, который извне на уровне астрала почти непроницаем. Потому всякие астральные твари не могут начать убивать людей, даже не выходя на материальный план. Скорее всего, при попадании в то измерение этот карман начинает подтачивать и в итоге ранить душу. Учитывая концентрацию маны, думаю, там произошло слияние планов. Веселое место. Что это значит для архимага? Я там могу провести очень много времени. Могучую душу сложно повредить. Не знаю, насколько, но у Рейна и Эльзы души послабее, и наследственность не важна. Они попросту слишком молоды, их души не закалены до пика. Касательно психического воздействия, скорее всего, результат той же проблемы с планом мироздания. Во-первых, душа ощущает, что вокруг что-то катастрофично не так. А во-вторых, может иметь место и хаотичное ментальное влияние. Добавим сверху призраков, я как раз такого и видел. Куда девается душа после смерти живого существа? Считается, что проваливается в самые глубинные слои астрального плана, где ядро очищается от оболочки, после чего ядро души перерождается с новым существом. Что будет, если план разрушен? Душам некуда будет деться. Это в буквальном смысле неупокоенные души. Безумная концентрация маны, видимо, помогает им существовать в энергетической форме без оболочки. Они неразумны и не слишком агрессивны, хотя могут напасть по одним им известным причинам. И да, это души людей или достаточно сильных животных, но все же наши души не самодостаточны и зависят от тел, требуют мозг как вычислительный центр. У них нет никаких особых атакующих способностей, кроме как лупить чистой энергией и пытаться вселиться, что делают крайне неумело. физический урон нанести не выйдет, но любой удар с магией легко их ранит. Даже мы легко их убьем. В том разломе была пара небольших городков, и, думаю, такие души рано или поздно сами вымрут, просто распадутся или будут истреблены. Другая проблема, что там есть и выжившие твари астрала, почти привычные. Почти. Их тоже перекорежило от такого поворота, и они, вероятно, сами убили многих призраков. Они опасны. К счастью, размножаться они там не способны. И осколок в значительной мере зачищен. Ведь он очень ценен в ресурсном плане. Вначале там уровень опасности был высоким, но осколочники и повелители проехались по нему катком. Увы, осколок слишком большой. Одиночки могут нам задницу порвать, но по воздуху мы от них убежим. «Вообще, я хочу туда!» — заговорил Рейн, и я на него вопросительно уставился. «Там можно найти духовные кристаллы. Извини, я знаю, что сейчас не время для жадности и сбора добычи, но для меня пару сотен тысяч кредитов – огромная сумма. Хотя бы немного зацепить. Признаюсь, чем больше думаю, тем больше хочу сам. Ими можно пользоваться чаще, чем эликсирами». «Я прекрасно тебя понимаю и тоже хочу», – вздохнул я и посмотрел на Эльзу. «Ты же дочка Левитан, будь смелее!» «Не дави на меня так!» «Но ты же смелая девочка!» «Я тебе сейчас всеку за девочку!» Совершенно неубедительно стала она угрожать. «Что ты хочешь за то, чтобы ты нашла место потише, где нет призраков, и помогла Рейну с поиском духовных кристаллов? Одну залежь! Ты смелая маленькая шпионка, под чужой личиной пошла в корпус, чтобы шпионить за парнем, который на ранге боевого мага, один на один, укладывает монстра пятого класса опасности мечом, который приходит на битву с тремя боевыми магами и двумя мастерами разрушения, и не только выигрывает время, но и убивает двоих. А еще твои молнии неплохо будут справляться с любыми призраками», — поддержал ее Рейн. «Но Эйгон говорит, хоть и грубо, но правильно. Ты сильная и смелая, на такие миссии выходишь, а там просто темно и пара энергетов шастает, и то они медленнее нас летают. Это они тебя бояться будут». «Я потом придумаю! С вас обоих! Должны мне!» Наконец выдала она. «Идет!» — улыбнулся я. «Кстати, я тут понял. Думал, что раньше ты играла роль. Но ты и сейчас не относишься к Рейну высокомерно, как большинство высокородных». «Кстати, да!» — согласился парень. «Ну, я со многими людьми общалась!» Она почесала щеку. «Отец также считает, что главное – личное качество, умение, а не происхождение». Что же, плюсик Гастону в репутацию. «В общем, двинули. Разлом пока стабилен, и он приближает нас к знакомому дождевому лесу. Не найдем подходящее, вернемся сюда. Но я уверен, что искать путь – более надежная стратегия». Мы втроем шагнули в разлом. Вокруг приятная темнота. Один призрак, полупрозрачное синее облачко, светящееся объемным светом переплетения волн энергии, сразу шарахнулся от нас и полетел прочь, пока Эльза взвизгнула и схватилась за руки нас обоих. Когда вернемся, я сделаю ей подарок. Она может напасть на меня, но я его все равно сделаю. «Ничего страшного, видишь, они нас боятся даже больше, чем ты их». «Да, просто это энергеты, мечом не разрубить, сквозь броню проходят. Но я знаю, что меня подчинить такой бы не смог. Так, все. Рейн, ты знаешь, где можно найти залежь духовных камней здесь? Знаю признаки условий, где могут образоваться. Самодовольно хмыкнул он. Давайте взлетим, найдем позицию чуть выше и осмотримся. Главное, не атакуй всяких цветных энергетов. Местные твари странные, реликты краха. Их почти извели, но еще встречаются. Далеко отсюда не отлетайте, но тут связь более-менее работает, если бы не фон маны. Я включил движок и стал подниматься. Пойду на первый облет, вернусь часа через три. Если что, прыгайте в разлом, но от него не отходите. Если задержусь слишком, тоже лучше идите туда. Хотел добавить, если пропаду, то лучше оставайтесь там и ждите вдвоем других разломов. Но не стал. Эльза и так на грани. Молча поднялся на удобную высоту. Глаза привыкали к темноте ночного осколка, в котором можно встретить существ, опасных даже для архимагов. Но где-то здесь может найтись путь домой.